Тропинку от поселка к лестнице искать не пришлось, она была широкой и хорошо утоптанной. С каждой стороны высились стенки из отесанных камней, за которыми могли укрыться защитники. На определенном расстоянии друг от друга лежали груды булыжников. Ими забросали бы любого, кто попытался бы влезть по лестнице или пробиться вверх по тропе. Тропа круто спускалась вниз по расщелине, заканчиваясь широкой и ровной площадкой. В свете наступающего дня Базо разглядел дозорных на площадке. Двое наблюдали за равниной внизу, охраняя лестницу с противовесами. Еще четверо сидели на корточках у небольшого костра. Запахло поджаренными кукурузными лепешками, и у Базо потекли слюнки. Мужчины разговаривали негромкими, сонными голосами людей, отстоявших долгую ночную стражу. Они сидели спиной к расщелине, не ожидая нападения со стороны поселка. Базо подполз поближе и спрятался в тени груды камней, приготовленной для часовых в углу площадки. Долго ждать не пришлось. Утренний ветерок донес еле слышную песню. Зама начал танец под скалой. Он пел боевой гимн их отряда, и кровь Базо вскипела в жилах. Начиналось божественное безумие. Менее храбрые достигали этого только с помощью набитой коноплей трубки. Базо бросило в пот. Его охватило безумие. Горло перехватило, глаза выкатились и горели огнем. Дозорные отошли от костра и столпились на краю пропасти. Они смотрели вниз, смеялись и тыкали пальцами. «Послушайте, как тявкают щенки-лабенгулы! Они пляшут точно девственницы на празднике урожая!» Базо договорился с Замой, что сигналом к началу атаки будет окончание песни. Но теперь он едва сдерживался, чтобы не наброситься на часовых немедленно. Он приподнялся, мускулы подрагивали, голова подергивалась, как у припадочного. В свете восходящего солнца глаза горели кровавой яростью берсерка. Пение смолкло. Базо заревел, точно пораженный в сердце буйвол, закричал, имитируя хриплый крик пикирующего на добычу орла, и дозорные застыли на месте. Они и обернуться не успели, как Базо врезался в них, налетел с распростертыми руками и смахнул всех четверых в пропасть. Дозорные, отчаянно крича, падали вниз, извиваясь и кувыркаясь в воздухе. Базо врезался в них с такой силой, что сам чуть не улетел в пропасть. Одно головокружительное мгновение он покачивался на краю, потом сумел восстановить равновесие и развернулся, ударив одного из оставшихся дозорных. Лезвие насквозь проткнуло живот, распоров кишки и почки, раздробив позвонки. Базо выдернул наконечник, и горячая кровь брызнула на руку и грудь. Последний, оставшийся в живых дозорный, с молчаливым отчаянием бросился к тропе. Базо не стал его преследовать. Он подбежал к месту, где была привязана верхушка лестницы. Ее удерживали переплетенные веревки из коры, усиленные лианами и кожаными шнурами. Базо перехватил копье, используя наконечник как топор. Веревки толщины в руку лопались и трещали под ударами. Базо покряхтывал, прищурившись, чтобы уберечь глаза от летящих во все стороны обломков. За спиной послышался многоголосый гам. Дозорный наверняка привел подкрепление, но Базо не оборачивался, пока не закончил работу. Одна веревка поддалась, тяжелая лестница просела и перекосилась. Он снова перехватил копье и ударил им наотмашь. Оставшиеся веревки лопнули. Лестница полетела вперед и вниз, набирая скорость. Дерево скрипело и скрежетало, заглушая голоса за спиной. Нижняя часть лестницы с грохотом врезалась в осыпь у подножия скалы. Некоторые брусья сломались от удара. Верх лестницы остался закреплен. Оставшаяся часть болталась, точно изломанная мачта корабля. Убедившись, что Матабеле во главе с Замой полезли вверх по разбитой лестнице, Базо обернулся. По тропе на него надвигалась сплошная масса черных тел и блестящих лезвий. Правда, шли нападающие неуверенно, и ему хватило времени добежать до узкого места, где стены вокруг тропы сближались. Теперь с обеих сторон его защищал камень, и Базо рассмеялся в лицо нападающим. Они замерли на месте, передние ряды отпрянули назад, а задние продолжали протискиваться вперед. Кто-то бросил длинное копье, оно врезалось в стену на уровне головы, выбив из камня искры. Базо ринулся вперед, протыкая осягаем воинов, застрявших в узком проходе. Стоны и крики раззадорили его. Кровь из зияющих ран брызнула в лицо, попала в открытый рот. Глотнув крови, Базо совсем обезумел. Нападающие разбежались, оставив на тропе четыре бьющихся в агонии тела. Базо оглянулся. Никто из его воинов еще не достиг вершины. Посмотрев обратно на тропу, он увидел, что надвигается отряд настоящих противников, не чета разбежавшимся отребью. Сильные, умелые воины, высокие и мускулистые, шли с угрюмым и решительным видом в четком строю, с поднятыми щитами и выставленными вперед копьями. Они надвигались на Базо, а перед ними приплясывал тощий морщинистый старикашка с лицом, изуродованным какой-то ужасной болезнью. Нос и уши сгнили, щеки и лоб покрылись серебристыми пятнами. На шее и поясе старика висели принадлежности колдуна. Он вопил, как разозленная горилла. «Убейте этого паршивого пса Матабеле!» Полностью обнаженный, без щита, Базо не дрогнул, встречая нападающих во главе с их жутким господином, а засмеялся счастливым смехом человека, который проживает целую жизнь в последние оставшиеся секунды. «Базо!» Ослепленный яростью, Базо все же услышал и обернулся. Зама вылез наверх, задыхаясь от нелегкого подъема по изломанной лестнице, и бросил большой пятнистый щит через площадку. Словно сокол, хватающий приманку, Базо подхватил скользящий по земле щит, захохотал и ринулся вперед. Его Ассигай проткнул гнилую плоть колдуна, точно вареный ямс, и Пямба испустил последний в жизни крик. «Базо, подожди, оставь и на нашу долю!» — кричали 50 воинов Матабеле, влезая на площадку. Мускулистое плечо Замы прижалось к плечу Базо, их щиты сомкнулись. Матабеле хлынули по тропе неудержимым потоком, так внезапное наводнение после летних дождей заливает высохшие русла рек. О такой славной резне долго будут слагать песни. Ассигаи оставались острыми, хотя раз за разом протыкали плоть, а руки не уставали наносить удары, несмотря на обилие врагов. Сомкнутые ряды Матабеле прошлись по вершине утеса из конца в конец. Воины заревели от разочарования, когда последние, оставшиеся в живых, защитники Пембы побросали оружие и прыгнули со скалы. Трусы выбрали легкую смерть, а копья еще жаждали крови, и в глазах еще горело безумие. Матабеле вернулись обратно в поселок, громили хижины, подбросили попавшегося под руку малыша в воздух и пронзили копьем, втыкали лезвие осигаев между обвисшими грудями убегающих старух. Божественное безумие проходит не сразу. Ударом плеча Базо выбил дверь в очередную хижину. Зама одним прыжком оказался рядом, они оба были с головы до ног забрызганы кровью, искаженные безумием лица превратились в кровожадные маски. В полумраке хижины кто-то попытался скрыться. «Моя!» — заревел Зама и ударил Ассигаем. Косые лучи восходящего солнца упали через открытую дверь, сверкнув на лезвие, и осветили огромные раскосые глаза, высокие египетские скулы. Ассигай Замы врезался в щит Базо и пролетел мимо девичьей щеки, едва ее не задев. Не давая Заме времени нанести новый удар, Базо встал над девушкой, прикрывая ее щитом, как цапля берет птенца под крыло, и зарычал, словно леопард, защищающий детеныша. После первого изнурительного дня похода, когда длинный ряд связанных веревкой пленников устало устраивался на ночлег под сенью деревьев Мсаса, Базо подошел к девушке. «Ты», — сказал он, и небрежным движением копья рассек веревку на ее шее, — «приготовь мне ужин». Пока она возилась у костра, Базо громко шутил с Замой и другими воинами, стараясь не смотреть в сторону пленницы. Он съел ужин, не показывая ни одобрения, ни недовольства, а девушка сидела на почтительном удалении, наблюдая за ним. Когда Базо наелся, она приблизилась к нему скользящей, грациозной походкой, от которой сжималось сердце, и убрала связку пожухлых листьев с распухшей колотой раны в его боку. «Что за наглость?» Базо замахнулся, чтобы ударить, и опустил руку. Девушка и глазом не моргнула, действуя умело и уверенно. Смыв запекшуюся кровь, Она сняла с пояса два полых оленьих рога, высыпала из них порошок и сделала примочку. На несколько секунд рана загорелась огнем, но потом стало гораздо легче. Базу ничего ей не сказал, лишь нахмурился при виде воина, который хотел связать девушку вместе с другими пленниками, и тот ее не тронул. Базу улегся на подстилку, и девушка, точно собачонка, свернулась у него в ногах. Ожидания, что пленница попытается сбежать, когда все уснут, не оправдались. Она не шелохнулась, и после полуночи Базу уснул. Он поднялся за час до рассвета, чтобы проверить часовых. Трава покрылась инеем, девчонка тихонько стучала зубами. Проходя мимо, он сбросил свою меховую накидку, и девушка торопливо завернулась в нее. Отдав приказ выступать, Базу заметил, что она несет на голове его подстилку и котелок. Десяток раз за время дневного перехода он проходил в конец длинной колонны пленников без всякой на то причины. Каждый раз, оказавшись за спиной девушки, Базу невольно замедлял шаг, наблюдая, как переливаются мускулы на ее спине, как перекатываются круглые черные ягодицы и подпрыгивают блестящие груди. Она повернула голову и застенчиво улыбнулась ему. Базу с высокомерным видом зашагал вперед. Вечером Базу позволил себе одобрительно кивнуть, попробовав приготовленный девушкой ужин. Когда она перевязала рану, он сказал: «Больше не жжет». Пленница не поднимала глаз. «Кто научил тебя этому?» — настойчиво спросил Базу. «Колдун Пемба», — прошептала она. «Зачем?» «Я была его ученицей». «Почему именно ты?» «У меня есть дар». — Ну что ж, маленькая колдунья, предскажи мне судьбу, — засмеялся Базу. Она подняла голову, и он вгляделся в раскосые темные глаза, от которых душу охватывало смятение. — Не смейся, господин. Она назвала его Нкоси, господин, но Базу замолчал, чувствуя, как волосы встают дыбом. Ночью, услышав, как пленница стучит зубами от холода, он приподнял полу накидки, и девушка забралась под нее. Базу притворился спящим, хотя на самом деле чувствовал малейшее движение, устраивающееся поудобнее девушки. Было бы так просто положить руку ей на грудь и прижать покрепче, коленом раздвигая ее ноги. От этой мысли он дернулся и закряхтел. — Господин, — прошептала она, — тебя что-то тревожит. — Как тебя зовут? Не зная, что ответить, спросил Базу, тоже почему-то шепотом. — Танасе. — Танасе, — повторил он, словно перекатывая имя на языке. Звучит неплохо, хотя значение непонятно. Судя по имени, девушка была из племени Розви, одного из племен группы Машона. — Я знаю, как зовут тебя. — Все произносят твое имя с уважением, — сказала она. — Ты Базу, топор. Я убил твоего учителя, Пембу. Пронзил его своей рукой, — ни с того ни с сего заявил Базу. — Знаю, — прошептала пленница. — Ты ненавидишь меня за это, маленькая колдунья? — Я благодарна тебе. В ее голосе звучала тихая ярость. Девичье бедро прижалось к его бедру. — Благодарна? Разве ты не любила Пембу, как собака любит хозяина? — Я ненавидела Пембу. Увидев его смерть в волшебном водяном зеркале, я ужасно обрадовалась. Ты предвидела его смерть? Его смерть и твое лицо. Задолго до того, как ты пришел, чтобы взять меня. Базу невольно вздрогнул, и Танаса это почувствовала. Господин, тебе холодно. Девушка прижалась к нему, теплая и мягкая. И тело Базу невольно отозвалось. За что ты ненавидела Пембу? Он был неописуемым злодеем. Я никогда не забуду то, что он заставлял меня делать. — Пемба использовал твое тело? — хрипло спросил Базу. — Даже Пемба не осмелился бы прикоснуться к телу избранной, потому что разрыв девичьего покрова уничтожает дар. — Какой дар? — Дар предвидения, который так высоко ценит подобные Пембе. — Тогда чем он заставлял тебя заниматься? — Темными делами, от которых страдает не тело, а душа. Танаса задрожала, повернулась к нему и прильнула к широкой гладкой груди, уткнувшись в нее лицом. Базу едва расслышал приглушенный голос девушки. «Я не хотела стать избранной. Я боюсь и ненавижу то, что ждет меня впереди, если пойти этой дорогой». «Пемба мертв. Ты не понимаешь. Пемба был лишь мелким колдуном. Я научилась почти всему, что он знал. Затем меня призвал бы к себе один из тех, чье имя я не осмеливаюсь произнести вслух. Мне рано или поздно придется подчиниться великим колдунам». «Ты под моей защитой». «Базу, господин, есть только один способ, которым ты можешь защитить меня». «Какой?» «Сделай меня бесполезной для них. Уничтожь этот дар, это ужасное бремя». «Как?» «Как ты уничтожил Пембу ударом стального копья. Уничтожь мой дар копьем своего тела, разорви покров, избавь меня от бремени». Танаса чувствовала, как он прижимался к ней, горячий и твердый. Ее тело словно расплавилось, став мягким и податливым. «Да, господин, сделай меня обыкновенной женщиной, чтобы по ночам твой живот прижимался к моему, чтобы твой сын зашевелился у меня под сердцем и сосал мою грудь». «Танаса, ты получишь все это», — прошептал Базу хриплым от вожделения голосом. «Когда мы придем в Балаваю, король вознаградит меня и позволит выбрать жену». «Господин, промедление опасно». «Я не стану блудить с тобой, как с рабыней. Ты будешь моей первой и старшей женой». «Господин...» «Хватит, Танаса, не искушай меня больше. То, что ты чувствуешь, всего лишь плоть, а не камень, несмотря на свою твердость». «Нкоси, ты не знаешь, как могущественны волшебники. Спаси меня от них». «Я знаю закон и обычаи Матабеле. И это все, что должен знать и помнить мужчина». Разведчик примчался со всех ног, обливаясь потом, и выкрикнул свое донесение, едва добравшись до головы колонны. Базу развернулся, отдал три коротких приказа. Воины моментально сомкнулись кольцом вокруг пленников, заставив их сесть на корточки. С десяток Матабеле остались охранять пленных, остальные построились позади Базу, и он повел их вперед той самой рысцой, от которой пыль поднимается до колен. Базу безошибочно выбрал место для засады. Неровная местность и густой кустарник оставляли единственный проход. Именно туда и въехал одинокий всадник. Внезапно его окружило кольцо сомкнутых щитов. Мышастый пони фыркнул и дернулся. Всадник наполовину вытащил ружье из чехла возле колена. Но его остановил окрик Базу. «Слишком поздно. Ты мертв, и шакалы грызут твои косточки. Маленький ястреб, ты теряешь осторожность, несмотря на все, чему я научил тебя». Ральф опустил ружье обратно в чехол и вскинул руки. На его лице смешались радость и смущение. «Потряси любое дерево, и с него свалится Матабеле», — притворно унылым голосом сказал он. Спрыгнув с крепкой спины Тома, Ральф пошел навстречу Базу. «Я думал, ты уже носишь на голове обруч индуны». «О, могучий истребитель племени Машона!» — засмеялся юноша, обнимая друга. «Скоро, Хэншу, совсем скоро. А я-то думал, твой фургон доверху завален слоновой костью». «Верно, маленький топор, так и есть». Ральф отступил назад и посмотрел на друга. За месяцы разлуки оба изменились. В Базу не осталось и следа от молодого работника, который целыми днями копал землю в шахте и ел хлеб Зуги Балантайна. Перед Ральфом стоял воин, принц, высокий, гордый, в головном уборе из перьев. Да и Ральф больше не был зеленым мальчишкой, во всем подчинявшимся отцу. Он стал взрослым мужчиной с горделиво поднятым подбородком и уверенно расправленными плечами. Правда, выучка Зуги Балантайна сказывалась. Запачканная в путешествии одежда недавно выстирана, а подбородок с утра гладко выбрит. Друзья посмотрели друг на друга, теперь уже не только с любовью, но и с уважением. «Пару часов назад я подстрелил молодую буйволицу». «Именно этот выстрел и привлек наше внимание», — кивнул Базу. «Вот и хорошо. Буйволица попалась жирная, хватит, чтобы накормить всех голодных Матабеле». Базу взглянул на солнце. «Вообще-то я выполняю поручение короля и очень тороплюсь. Однако пленникам не помешает немного отдохнуть. Мы поможем тебе съесть буйвола, Хеншо, а на рассвете пойдем дальше. Маловато времени, чтобы поделиться таким количеством новостей. Базо посмотрел через плечо и увидел, как из-за деревьев вышла воловья упряжка, позади которой трясся и подпрыгивал фургон. «Ты все еще водишься, с кем попало», — с ухмылкой проворчал Базо. Волов вел Умфан, рядом с фургоном шествовал коротышка Зулус и Сази. «Хотя твой груз очень кстати». Из фургона торчали ляжки освежеванного буйвола. «Мы не пробовали свежего мяса с тех пор, как покинули Крааль Короля». Ральф и Базу сидели у отдельного костра, где никто не мешал их разговору. «Король согласился купить спиртное и ружья, которые я привез из Кимберли», — рассказывал Ральф, — «и щедро расплатился со мной». Он умолчал о том, чем именно расплатился король. Ральф неописуемо удивился, когда Лабенгула предложил ему необработанный алмаз, большой сияющий камень чистой воды. Удивление немедленно сменилось угрызениями совести. Не было никаких сомнений в том, откуда этот алмаз взялся. Угрызения совести прошли так же быстро, как удивление, и Ральф азартно торговался, подняв цену до 6 камней, каждый из которых выбрал наметанным глазом человека, много лет проработавшего на прииске. Ральф знал, что, вернув камни в цивилизованный мир, получит за них 1010. Так он одним махом расплатился за фургон и упряжку, вернул весь долг бриллиантовой Лил, причем с процентами, и заработал 1000 фунтов прибыли. Потом я попросил разрешения охотиться на слонов. Лабенгула засмеялся и заявил, что я слишком молод и попаду слону на обед. Я ждал возле его крааля целых 10 дней. «Если король продержал тебя всего 10 дней, значит, ты ему понравился», — заметил Базу. «Некоторые белые ждут с начала сухого сезона до середины сезона дождей простого разрешения покинуть Матабелеленд». «Лично для меня и 10 дней показались вечностью», — проворчал Ральф. «Когда я спросил короля, в каких землях мне позволено охотиться, он снова засмеялся и сказал: «Маленький ястреб, где тебе справиться со слоном? Иди куда хочешь и убей столько глупых и хромых слонов, сколько попадется». Довольный Базо захихикал. «Ну и сколько глупых хромых слонов тебе удалось найти, Хеншо?» «У меня в фургоне 50 хороших бивней». «50?» Хихиканье Базо оборвалось, он в изумлении уставился на Ральфа, потом встал, подошел к фургону и приподнял уголок парусины, заглядывая внутрь. Занятый приготовлением ужина, Исази нахмурился и крикнул Ральфу: «Прадед этого парня, Машобана, был вором, его дед Мзеликази предателем. Хеншу, ты можешь без всяких опасений доверить ему свое добро». Базо не оглянулся на Зулуса, пристально разглядывая верхушки деревьев. «Что-то обезьяны разорались», — пробормотал он, возвращаясь к Ральфу. «Хорошие бивни. Вроде тех, что добывали охотники, когда я был мальчишкой». Ральф умолчал, что большая часть бивней в фургоне добыта гораздо раньше. Он нашел почти все тайники, завещанные ему отцом. Слоновая кость высохла, потеряв четверть веса. Однако бивни хорошо сохранились и пойдут по рыночной цене, когда удастся доставить их к ближайшей железнодорожной станции. Во время поисков оставленных Зугой тайников Ральф и сам усердно охотился на слонов, но без особого успеха. Убил всего 5, причем только одного самца с бивнями чуть тяжелее 60 фунтов, остальные бивни принадлежали слонихам и почти ничего не стоили. Описанные Зугой в «Одиссее охотника» бесчисленные стада слонов больше не существовали. С тех пор в этих местах побывало много охотников, некоторых из них вдохновила именно книга Балантайна. Буры, британцы, готентоты, немцы — все они охотились, не давая покоя серым гигантам, и оставляли груды костей в лесу и вельде. «Да, хорошие бивни», — кивнул Ральф. «Мой фургон тяжело нагружен. Я еду в Крааль Короля, чтобы попросить разрешения покинуть Матабелеленд и вернуться в Кимберли». «Значит, когда ты уедешь, мы больше не увидимся, — тихо сказал Базу. — Ты станешь таким же, как другие белые, приезжавшие в Матабелеленд. Возьмешь то, что тебе нужно, и никогда не вернешься. Ральф засмеялся. — Не, дружище, я вернусь. Я получил еще не все, что хотел. Я вернусь с новыми фургонами. Может, у меня будет целых 6 фургонов, все нагруженные товарами для обмена. Я построю фактории от Шаши до Замбези. — Ты станешь богатым человеком, Хеншу, я в этом уверен, — согласился Базу. — Только я часто замечал, что богатые не всегда счастливы. — Разве в Матабелеленде тебя не привлекает ничего, кроме слоновой кости, золота и алмазов? Выражение лица Ральфа изменилось. Откуда ты знаешь? — Ничего я не знаю, просто спросил, — улыбнулся Базу. — Хотя мне не нужно бросать кости или смотреть в волшебный сосуд с водой, чтобы понять, что речь идет о женщине. Ты вдруг стал похож на пса, который почуял суку. Скажи мне, Хеншу, кто она и когда станет твоей женой? Разве ты еще не спросил согласия ее отца? Или спросил, и он отказал? Ничего смешного, — надулся Ральф. Базо с трудом стер с лица улыбку, хотя в глазах поблескивали искорки. Прости того, кто любит тебя как брата. Я не знал, что все так серьезно. Ему, наконец, удалось принять глубокомысленный вид, дожидаясь ответа. «Однажды, очень давно, когда мы поднимались из шахты, ты говорил о женщине с волосами белокурыми и нежными, как зимняя трава», — наконец произнес Ральф. Базу кивнул. «Это она. Я нашел ее». «Она хочет тебя так же сильно, как ты хочешь ее? Если нет...» — То такая дурочка тебя не заслуживает, — твердо заявил Базу. — Я ее пока не спрашивал, — признался Ральф. — И не надо. — Скажи ей, а потом спроси ее отца. Покажи ему слоновьи бивни, и возражений не будет. — Ты прав, Базу, — неуверенно ответил Ральф. — Все проще простого. И тихо добавил по-английски, чтобы Базу не понял. — Одному Господу известно, что я буду делать, если все окажется вовсе не так просто. Я без нее жить не могу. Не понимая слов, Базу все же уловил интонацию и настроение. Он вздохнул и невольно перевел взгляд на Танасы, которая готовила ужин у костра. Они такие мягкие и слабые, а ранят глубже самой острой стали. Проследив взгляд Базу, Ральф внезапно перестал хмуриться и хлопнул друга по плечу. — Теперь я понимаю, что ты имел в виду, когда говорил о псе, почуявшем суку, — захохотал он. — Ничего смешного, — высокомерно отозвался Базу. Последняя изглоданная косточка буйвола была давно брошена в костер. Был выпит последний горшок пива. Матабели устали воспевать победу над Пембой, свою ловкость и храбрость на горе колдуна, и улеглись спать, завернувшись в меховые накидки. Давно затихли последние рыдания пленниц, а Базо и Ральф все сидели возле костра, в тишине лагеря слышались лишь их приглушенные голоса и чавканье валов, жующих жвачку. Двое друзей дорожили каждой секундой, словно чувствуя, что ко времени следующей встречи оба изменятся, и мир изменится вместе с ними. Они вспоминали юность, сокола Сципиону и паучиху Инкосиказе, улыбались воспоминаниям о схватке на палках и о том, как Бакела чуть не убил Базу за расколотый алмаз. Говорили о Джордане, Яне Черуте, Камузе и всех остальных. Наконец Базу неохотно поднялся. — Я уйду еще до рассвета, Хеншу, — сказал он. — Иди с миром, Базу. Наслаждайся почестями, которые ждут тебя, и женщиной, которую добыл.